«А длинные косы у женщин?» — спросил кто-то из-за спины Гирина. «Уже отмирающее эстетическое ощущение, уходящее, потому что десятки тысячелетий человек пользуется одеждой. Длинные волосы закреплялись в нашем чувстве прекрасного тогда, когда люди в теплую межледниковую эпоху еще не знали одежды. Возможность прикрыть маленького ребенка от ночного холода у своей груди, защитить от непогоды — вот смысл длинных волос и их значение для выбора лучшей матери. А почему красивее считается прямой нос? Не все ли равно? Прямой нос — прямой ход для вдыхаемого воздуха. Для нас, европейцев, северных людей, характерно высокая переносица и высокое небо. Воздух проходит в горло по крутой дуге и лучше обогревается. Но все это надо еще исследовать. Действительно ли узкие глаза монголоидов — это приспособление к богатому ультрафиолетовыми лучами свету в горах и высокогорных пустынях? Много есть подобных вопросов, которыми вместо расовой демагогии давно должна бы заниматься антропология. Но функциональной антропологии пока еще нет, и мы можем лишь догадываться, какие важные причины сформировали расовые особенности. Кстати, большинство расовых признаков, отвечающих, опять же, анатомической функциональной целесообразности, не кажутся нам чуждыми и вызывают, в общем, те же эстетические ассоциации. Все дело в том, что мы, люди вида сапиенс, безусловные сестры и братья по самому настоящему родству. Всего 50 тысячелетий назад нас была лишь горсточка, и эта горсточка породила все великое разнообразие народов, племен, языков, иногда воображавших себя единственными и избранными представителями рода человеческого. «А все-таки это страшно», — вдруг сказала красивая блондинка с черными бровями, смотревшая на Гирина, как на злого вестника. «Все наши представления о прекрасном, мечты и создании искусства, и вдруг так просто, для детей, для простой жизни». «Простая жизнь? Ее нет. Мы только по невежеству думаем, что она проста, и постоянно расплачиваемся за это. Очень сложна, трудна и интересна жизнь. Но не понимаю, чего вам страшно? От того, что станет понятно, в чем суть прелести ваших красивых бровей? Брови, назначение которых — отводить в сторону пот, стекающий по лбу, и не давать ему заливать глаза, должны быть густыми. И при густоте они не должны быть чересчур широкими, чтобы в них не скапливалась грязь и не заводились паразиты. Вот секрет красоты ваших соболиных, узких и густых бровей». Под необидный смех окружающих блондинка прикрыла лицо рукой. Гирин продолжал: «Но это лишь грубая основа нашего понимания причинности тех или других эстетических ощущений. А по этой основе миллионы лет будет плестись прелестный узор очарования синих, серых, зеленых и карих глаз, всевозможных оттенков волос, кожи, очертаний губ и всех других мыслимых комбинаций, число которых не меньше количества атомов в Солнечной системе. Так что же вас страшит?»